Вторник. Все было точно так же, как в прошлый раз. И совсем не так. Деревянная, чуть покосившаяся дверь оказалась не запертой. Волков просто потянул на себя ручку, и проход в квартиру открылся. А вот аромата сырости Федор не почувствовал, несмотря на то, что старье из прихожей никуда не делось. Висело, как в прошлый раз, но пахнуть перестало. И лампочка, едва светившая во время его прошлого визита, теперь радостно сверкала. То ли хозяин ее протер, то ли вернул новую. Занятно. В комнате тоже навели порядок. Ковер стал заметно светлее, практически вернул себе прежние краски. Абажур, висевший над самым столом, переместился ближе к потолку и тоже производил впечатление вычищенного. Если верить наружному наблюдению, оружейник явился в квартиру всего 20 минут назад. Действительно занятно. Очкарик выполнил данное обещание. Снял засаду. Однако слежку за квартирой оставил, а потому уже знал, как выглядит загадочный убийца. «Доброе утро». «Доброе». Оружейник сидел на стуле, положив руки на стол. Старый, немного сутулый, одетый как-то серо. Именно так, не неброско, не незаметно, а именно серо. И хотя каждая надетая на нем вещь сама по себе была относительно новой и чистой, вместе они создавали весьма и весьма унылое впечатление. Убийца, наводящий ужас на самые мощные спецслужбы мира, походил то ли на кладбищенского сторожа, то ли на контуженного клоуна. А может, дело не в одежде, а в глазах? «Вы пунктуальны, Федор Александрович». «Работа такая», — хмыкнул Волков и сделал шаг в комнату. И замер от неожиданности. В стоящей на комоде клетке, той самой, что вчера служила усыпальницей для попугая, сидел той терьер. Пару мгновений собачка мерила очкарика мрачным взглядом, а затем рявкнула. Да как рявкнула! Карманное животное оказалось обладателем тяжелого и чудовищно громкого баса. Короткая гав наполнила комнату так быстро и так плотно, словно на комоде разорвался артиллерийский снаряд. Федор вздрогнул. Оружейник улыбнулся. «Именно поэтому, когда приходят гости, я запираю Серафима в клетку. Что поделаешь, зверь!» Той терьер зевнул и улегся на дно клетки. Выглядел он довольным. Птичьих костей вокруг не наблюдалось. Сгрыз? Шаляпинский бас песика стал той самой каплей, которая переполнила чашу волковской невозмутимости. Очкарик впал в легкое замешательство и спросил первое, что пришло в голову. «В квартире стало... чище!» — пришел на помощь оружейник. «Да». «Это все монета», — рассмеялся старик. «Она так и называется. Гнилое место. Усиливает гнетущее ощущение. Карпов сделал, как вы уже поняли. Когда я оставляю убежище, я расплачиваюсь, и до моего следующего визита квартира выглядит крайне погано. Предосторожность». «Откуда у вас номер моего телефона?» Очкарику требовалось время, чтобы прийти в себя. «Пусть это останется моим маленьким секретом, хорошо?» Оружейник снова улыбнулся. «А вы присаживайтесь, Федор Александрович, присаживайтесь. В ногах, правда, нет». «А где она есть?» Волков отодвинул стул и разместился напротив старика. «Правд много. Какая вас интересует?» «Все», — отрезал очкарик. «Но я не могу ответить на все вопросы разом», — развел руками оружейник. «Тем более на невысказанные. Давайте пойдем по порядку». «И вы будете отвечать?» «Вы спрашиваете, а там посмотрим». Той терьер засопел, но голос подавать не стал. В открытую форточку долетели звуки грустной песни. «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене, и я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне?» Кто-то слишком громко включил радио. «Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне?» А перед Волковым сидел серый убийца с мертвыми, ничего не выражающими глазами. И терпеливо ждал вопросов. «Спрашивать у вас паспортные данные, я так понимаю, бессмысленно?» «К чему формальности?» Оружейник едва заметно пожал плечами. «Мы ведь беседуем не для протокола?» «С чего вы взяли?» «Разве я арестован?» Это можно исправить. Замешательство прошло, и очкарик решил как можно быстрее вернуть потерянные позиции. Старику удался психологический удар. Пора продемонстрировать твердость. «За что же вы хотите меня арестовать?» «За убийство Арифа Гусейна». «Уважаемый Федор Александрович», — благодушно протянул оружейник, «мы оба знаем, что Арифа Гусейна убил Ильгар Гамбар. Семейное дело, так сказать. Молодая кровь вскипела и все такое прочее». Серафим подтвердил слова хозяина негромким, но тяжелым звуком. То ли проскулил, то ли зевнул. Что именно сделал песик, осталось невыясненным, но презрительные нотки прозвучали весьма отчетливо. «Ильгар совершил убийство вашим оружием», — сказал очкарик. Волков не давил, не напирал. Не время. Но фразу произнес уверенно и твердо. «Что требуется доказать?» «А если докажу?» «Каким же это образом?» — удивился старик. «Федор Александрович, мы с вами прекрасно понимаем, что знать правду и доказать ее далеко не одно и то же. Кто поверит рассказам глупого юнца, указывающего пальцем на уважаемого человека? Тем более, что и указывать будет не на кого. Я, знаете ли, в тюрьму не собираюсь». «Есть люди, которым не требуется доказательства. Они мне поверят». «Знаю», — усмехнулся оружейник. «Но захотите ли вы сказать им фас? Вот в чем вопрос». Старик говорил негромко, однако была в его голосе непоколебимая вера в произносимые слова. Он полностью контролирует ситуацию. Он — серый убийца с внешностью обветшалого Гайера. У него есть козырь, бьющий все карты Волкова. И очкарику захотелось увидеть эту карту. «К чему наша встреча?» «Чтобы удовлетворить ваше любопытство». «Монетки вы оставили специально?» «У вас должен был появиться след». «Чеканщик? Его рассказы о монетах на все случаи жизни — это след. Эту историю я должен был услышать». Как относиться к истории Карпова, Волков не знал до сих пор. С одной стороны, любой коллекционер в какой-то мере сумасшедший, склонный видеть в своем занятии мистическое начало. Тем более коллекционер потомственный. Но и в то, что Сан Саныч банальный фальшивомонетчик, очкарику не верилось. Преступников, даже если они хорошие актеры, Волков видел насквозь, чуял, подобно хорошему псу. Он мог ошибиться в другую сторону, начать подозревать честного человека, но наоборот, никогда. Карпов не уголовник, а его история... Его история... Его сумасшедшая история. Но пора возвращаться к разговору. Очкарик мрачно посмотрел на старика. «Играли со мной в поддавки?» «Не очень-то приятно чувствовать себя бараном, которого ведут на веревочке. Но что делать? В этой партии карты сдавал оружейник, а он оказался опытным шулером». «Вы должны были кое-что узнать, Федор Александрович. Но не на словах, нет». Оружейник пошевелил пальцами, подбирая нужное выражение. «Вы должны были расследовать, дойти своим умом, обдумать и принять, понимаете? Или не принять. Но вы сами, никто кроме вас. В идеале все должно было случиться само собой. Вы ведь искусник. Рано или поздно докопались бы, но время дорого. Вот и пришлось помочь вам заглянуть за кулисы». «Искусник? Искусник. Искусство». Вспомнились слова эксперта, прозвучавшие после осмотра ловушки в туалете. «Совершенство — настоящее искусство. А план устранения Гусейна? А убийство сенатора?» «Искусник. Убийца, который наперед знает, где человека поджидает смерть. Нумизмат, монетами которого можно расплатиться за что угодно». «Старик прав. Если бы Федору просто рассказали о чем-нибудь подобном, он бы лишь посмеялся. Но теперь...» «Я должен был показать вам то, что скрывается над вершиной». «Бабушка, бабушка, не ходи сегодня в магазин!» Маленький мальчик вцепился в пальто старушки, вцепился крепко, не оторвешь. На глазах слезы. «Ну как я могу, Мишенька?» — удивилась женщина. «Нужно хлеб купить». «Останься, бабушка, пожалуйста, сходишь после обеда». «После обеда мы будем варить варенье. Разве ты не помнишь? Мы обещали маме». «Бабушка, пожалуйста». Мальчик не находил нужных слов, не знал, что сказать, как выразить то, что он видел. «Бабушка, останься, мне страшно одному».